Глава 51. Я понимала, что мне нельзя выдавать эмоции, ведь рядом находился Бичем и его люди, но с собой совладать не смогла. Застыла на месте и перевела взгляд с закрытой двери на Кину. Она тоже меня заметила и сжала покрасневшие губы в одну тонкую линию. «Что ты тут делаешь?» – спросила у нее, чувствовала исходящий от девушки запах оборотня, запах сигарет и безумия. Кина не стала ничего объяснять, развернулась и очень быстро пошла прочь. Я же вновь посмотрела на дверь, за которой находился Бранд, и краем глаза заметила, что на нее также посмотрел Бичем. Он окинул взглядом рядом стоящих стражников. Все это он подметил и явно заинтересовался. Больше всего на свете хотела подойти к Бранту и спросить, что все это значило, но понимала, что не могу это сделать. Я даже не имела права и дальше стоять тут, поэтому пошла прочь. Прятала эмоции в себе, стараясь не замечать, как от них сердце разрывалось, и тело будто бы налилось свинцом. Даже дышать было трудно от злости и понимания того, что могло произойти между Брантом и Киной. Я сидела в своей спальне и раз за разом вспоминала, как Кина выходила из комнаты Бранта. Все выглядело так, словно между ними что-то было. То есть одежда Кины сама по себе не помялась бы, и штаны просто так не расстегиваются. К тому же мне до сих пор было тошно от того, что от Кины исходил запах оборотня. Из-за этого сгорала в гневе. Наверное, сейчас бы влепила Бранту сильную пощечину и, не сумев удержать себя в руках, накричала бы. Но, утопая в злости собственных размышлений, даже понимала, мало, мне невыносимо сложно поверить, что Брант мог быть с Киной. Еще в те дни, когда мы только познакомились, я раз за разом говорила Бранту, чтобы он пошел и переспал с другими девушками, а меня оставил в покое, но он будто бы и слушать не хотел. В этот момент понимала, что так мало разговаривала с Аароном и Брантом. Поэтому плохо их знала, не осознавала, на что они способны, но помнила, что Аарон спал с разными студентками, несмотря на наличие невесты. Это о многом говорило. И только переборов себя, решила не делать поспешных выводов. Однажды Аарон, учуяв на моих глазах запах Эдергара, тоже подумал, что я изменила. И в тот момент я злилась, что он меня не выслушал. Конечно, ситуации разные, и сейчас у нас просто нет возможности поговорить. Но я решила, что все же покину Дюран с оборотнем. Теперь это решение давалось мне с огромным трудом, и я над ним очень долго думала. Но в настолько сложной ситуации сделала именно такой выбор. Близился вечер, к 8 часам я должна была пойти в зал призыва, но чтобы сделать это, мне требовалось каким-нибудь образом избавиться от Бичема и его людей. Решил воспользоваться неожиданностью и ударить по ним волной молнии. Не смертельный, но минимум на полчаса они отключатся. Главное сделать это внезапно и резко. Иначе Бичем может отбить волну, а потом главное бежать. И не пользоваться порталами. По ним меня отследят. Чувствуя, что скоро покину Дюран, нервничала. Понимала, что этот поступок будет той гранью, которая разделит мою жизнь надвое. По сути, отреклась от всего и шла в неизвестность, которая меня немного пугала. Наверное, если бы не эта ситуация с Киной, я бы чувствовала себя немного спокойнее, а так душа была не на месте. К счастью, успела увидеться с учителем, он думал, что я сегодня в полночь покину Дюран вместе с Бичемом и его людьми, поэтому пришел со мной попрощаться. Нет, не так, он не говорил «прощай». Эдергар давал мне новые советы, как всегда ценные. Все же я не верила, что он мог быть тем, кто замешан в случившемся, хоть и многое указывало именно на него. Потому что знала, какой он человек, и верила ему. Видела, что, несмотря на сдержанность, он волновался обо мне и в конце обнял, будто бы не хотел отпускать. «Я останусь, Дюран», — сказал мне напоследок учитель. Он намеревался найти того, из-за кого я попала в академию. Может, скоро удастся это сделать, ведь сюда уже прибыли люди короля. Они должны были проводить расследование и найти врага. Когда Эдергар уходил, хотелось его окликнуть, но я промолчала. В груди было мерзкое ощущение от того, что я его предавала. И это меня сгрызло. Но я не смогла рассказать мастеру про побег. Знала, что он остановит и не даст уйти вместе с Аароном и Брантом. Поэтому молчала. Лишь написала для него записку, в которой все объясняла, оставила ее в своей спальне, но скрыла магией. Так что письмо сможет увидеть только мой учитель. Ближе к 7 вечера уже жутко перенервничала, поэтому очень сильно насторожилась, услышав какой-то шум, доносящийся в мою спальню из коридора. Быстро открыла дверь и украдкой выглянула. Сразу увидела Кину, чему жутко удивилась. «Пустите, пустите меня, Камели!» Девушка была заплакана и, казалось, впала в состояние истерики и пыталась пройти через людей Бичема к моей спальне, но те ее держали. «Что случилось?» Я вышла в коридор. «Амели, помоги, пожалуйста, умоляю, помоги! Рейн хочет убить Бранта и Арна!» Сквозь слезы сказала Кина. «Убить? Рейн?» Переспросила. «Отпустите ее!» Обратилась к людям Бичема, но те меня не послушали. Более того, сам Бичем сказал мне возвращаться в комнату. «Он его убьет! Амели, пожалуйста, Рейну нужна сила тысячелетнего оборотня!» Я не верила Кине, и в тот же момент у меня имелись некоторые предположения, которые после слов девушки заставили сердце замереть. Хотела я выслушать, но понимала, что это не получится сделать. Эти мужчины не дадут. А после того, как Бичем услышал о тысячелетнем оборотне и вопросительно приподнял бровь, я рискнула. Все равно уже вскоре мне нужно было убирать этих людей, и я не хотела, чтобы в таком состоянии Кина сказала еще что-то такое, что Бичему лучше не слышать. Поэтому ту руну, которую заранее нарисовала на своей руке, активировала прикосновением, накинув барьер на себя и Кину. Бичи моего люди в сполохах молнии тут же рухнули на пол, потеряли сознание. Я кинула мужчин взглядом, убедилась, что они без сознания, но барьер себя из девушки не сняла. Предпочитала перестраховаться, защититься. «Как звали сына конюха, с которым у тебя был первый поцелуй?» Хотела убедиться, что передо мной не перевертыш. Сами по себе они не знали ничего о жизнях тех, чей облик принимали. И если передо мной перевертыш, таких подробностей он точно знать не мог. «Денир?» Не раздумывая ни секунды, ответила Кина сквозь слезы. Она все еще не могла успокоиться. «Говори». Кивнула, передо мной действительно была Кина. «Амели, я все расскажу, все, что знаю, но, пожалуйста, пообещай, что сделаешь все, чтобы Арен и Брант потом не тронули Рейна, мы просто уйдем, и больше о нас вы не услышите, просто уйдем, я уговорю брата оставить тебе прежний замысел, обещаю, клянусь». «Я сделаю все, что могу, а теперь говори быстрее». Я точно не знала, сколько времени Бичем будет без сознания, поэтому не тратила время впустую. Кина сделала несколько глубоких вдохов и попыталась вытереть глаза тыльной стороной ладони, но при этом все еще продолжала плакать. «Брат хочет забрать силу Арна и Бранта. Это убьет их. Останови Рейна, пожалуйста!» Последние слова утонули в судорожном вдохе и очередном всхлипе, а я даже в лице не изменилась. На слезы Кина не реагировала. Так просто ее словам не верила. Почему он хочет забрать его силу? Почему сейчас? Задавала эти вопросы не просто так. Не забывала про осторожность. Вся Академия знала, что я сегодня покидаю Дюран. Для того, чтобы затащить меня сюда, сейчас последний шанс дотянуться до меня. Кина прикусила губу и зажмурилась, будто пытаясь успокоиться, но получалось плохо. Казалось, что она все еще была на грани срыва. «Наша дальнейшая жизнь в стае без моей свадьбы с тысячелетним невозможна», сказала она, всхлипнув. «Рейн недавно подходил к Арну, хотел наладить отношения после той драки с Брантом, но Арен сказал, что от меня отказывается и никакой свадьбы не будет, что у него теперь другая невеста. А потом я увидела вас вместе и поняла, что это ты». Кина говорила очень быстро, но прерывисто, бормотала, дрожала и лихорадочно искала нужные слова, при этом до покраснения кусала губы и вплетала пальцы в светлые волосы. А я слушала ее и хмурилась. Все оглядывалось по сторонам, но больше ничего необычного не видела. Всего лишь на мгновение сняла барьер и отпечатала руну, пытаясь понять, не прятался ли кто-то поблизости. Нет, рядом больше никого не было. Кина пришла одна. «Я возненавидела тебя за то, что ты забрала у меня любимого и мой единственный шанс вернуться в стаю. Сегодня я пошла к Бранту, я воспользовалась омотом, это...» Волшебная трава, которая дурманит оборотней своим запахом. Закончила вместо Кины. Про омот я знала, его запах заставлял оборотней хотеть ту, на которой был запах этой травы, считать ее самой желанной. Правда, трава эта была запрещена и являлась крайне редкой. Но сейчас я вспомнила, что в классе зельеварения, точнее в кладовке, когда искала ингредиенты для своего зелья, видела пучок этой травы. Кина судорожно выдохнула и кивнула, после чего продолжила. «Я думала, что брат захочет меня и с помощью омота увидит с новой хорошей стороны, но он ведь даже раньше никогда не смотрел на меня». Кина вновь начала плакать, но сквозь слезы рассказала, что когда подходила к комнате Бранта, он учуял запах даже на расстоянии и сразу вышел в коридор. Взял девушку за руку и затянул к себе в комнату. А дурманенный омотом, даже несмотря на слабость, набросился на нее. «Тот постоянно называл меня твоим именем». Голос Кины дрогнул в очередном всхлипе. Значит, учуяв запах, который должен принадлежать самой желанной для него девушке, Бранд принял его за мой запах. И он понял, что я не ты, прогнал. Но тогда на нем уже была расстегнута рубашка. Я увидела метку и поняла, что вы истинные. Кина рассказала, что в расстроенных чувствах пришла к Рейну, а он, чтобы утешить сестру, рассказал обо всем, о том, что намерен забрать силу тысячелетнего. Нет, не силу, энергетику. В таком случае стаи им не нужны будут. Рейн и без них будет достаточно силен. Такой ритуал действительно существовал. Учитель рассказывал, что один маг мог забрать энергетику второго, но только если он слаб и сам не мог удержать энергетику при себе. А Аарон с Брантом сейчас как раз были очень слабыми. Я пыталась отговорить Рейна, но он сказал, что сделает это. Сделает сегодня, ведь скоро вы должны покидать Дюран, и другого шанса не будет. И он пошел к Бранту, уже убрал стражников, а я побежала к тебе. Я очень люблю Аарона и Бранта, не хочу, чтобы Рейн их убивал. Но и брат мне очень дорог. Пожалуйста, останови Рейна, пусть Аарон и Брант живут, а нам дай уйти. Логически понимала, почему Кина пришла именно ко мне. По силе я могла противостоять Рейну, и девушка надеялась, что я, как истинная, потом смогу повлиять на Аарона и Бранта, не дав им убить Рейна, ведь за такой проступок при других обстоятельствах его будет ожидать казнь. Но все же было в словах девушки нечто такое, что вызывало подозрения. «Откуда Рейн знает, что мы сегодня должны телепортироваться из Академии?» Услышав мой вопрос, Кина вздрогнула. Все же я видела, что она еще многое не рассказывала. «Тот перевертыш, он принадлежит Рейну? Он принял мой облик и поговорил с Вайл?» Вайл сказала, что о побеге знали только она, я и Один. Бранту и Аарону пока об этом не рассказывали. С Одином связаться не было возможности. Точно так же, как связь между ним и Вайл полностью скрыта. Я никому и ничего не говорила. Значит, перевертыш все выведал у Вайл, и сделать это он мог, только приняв мой облик. Кина замялась, опустила взгляд и вновь начала тереть лицо тыльной стороной ладони. Но я все же увидела, как девушка еле заметно кивнула, подтверждая, что мое предположение правдиво. Вот только из него следовали следующие выводы. «Раз перевертыши принадлежат Рейну, значит, он и меня хотел убить?» Кина несколько секунд молчала, нервно терла лицо ладонями и виновато смотрела в пол. «Я расскажу, но обещаю, что дашь мне и Рейну уйти». Она вновь повторила это, будто следующее, что она собиралась сказать, могло изменить мое обещание. Я согласно кивнула, и только после этого Кина пробормотала. «Перевертыш мой. Мама еще, когда была жива, оставила мне амулет, а после поступления в Дюран я научилась через него вызывать перевертыша. Брат знал про амулет и иногда брал его у меня». Девушка запнулась. Она торопилась, но, видно, эти слова давались ей с трудом. «Амели, клянусь, я только сегодня об этом узнала. Брат скрывал от меня все, не рассказывал». «Говори, Кина», — поторопила девушку. Бичи мог очнуться в любой момент, и если все, что говорила девушка, было правдой, тогда нельзя было тратить время. Уже сейчас в груди расплывалась тревога. «Рейн хотел отомстить Эдрагару», — на выдохе произнесла девушка. «Почему?» «Он убил наших родителей». «Такого не может быть, ты лжешь!» Отрицательно помотала головой, но этой самой лживости в данное мгновение от Кины не ощущала. «Наши родители были из мятежных оборотней». В данное мгновение рассказывала мне свою тайну, то, что ей действительно лучше было скрывать. Мятежные – это те, кто хотел войны между оборотнями и людьми. Их презирали обе стороны и пытались искоренить. Теперь я поняла, почему дядя Кины и Рейна их не желал принимать в стаю. Дети мятежных не были в почете. «Я любила своих родителей. Пока они были живы, не знала, кем являлась мама и папа. Я не одобряю их поступков, клянусь. Но сегодня Рейн рассказал, что за смерть мамы и папы хочет отомстить Эдрагару. Он меня пугает. Но я знаю, что он хороший, просто запутался, поэтому я хочу забрать его отсюда, увезти подальше и начать с братом новую жизнь». Кина опять начала плакать. «Амели, пожалуйста, поторопись, иначе будет поздно. Рейн убьет Аарона и Бранта. После этого дороги назад не будет». «Каким образом он хотел отомстить? Убив меня? Смерть за смерть?» «Нет, он связался с мятежными. Оказалось, что долго все это планировал, твою подмену и конфликт между Акарой и Ильвером, и твою смерть, чтобы в ней заподозрили Эдрагара. Его посчитали зачинщиком всего этого конфликта. Но, Амели, пойми, мой брат только пешка. У него была идея, но сам он этого никогда бы не сделал. Настоящее зло там, за пределами Академии. Рейн сам не сумел бы все это провернуть. Он мне сказал, что ранее слал тебе какие-то письма, будь то другого оборотня, но ты на них даже не повелась. А тем, кто за пределами Дюран, нужен тысячелетний. И они сами убьют Рейна, если узнают, что он лишил жизни Аарона и Бранта». Никакая добытая энергетика не сделает его достаточно сильным, чтобы противостоять им, поэтому, умоляю, пойдем за мной, я тебя отведу к ним, я сама не остановлю Рейна». «Где он? В комнате Бранта?» Предположила это, потому что Кина сказала, что Рейн убрал стражников. Вряд ли он будет куда-то тащить оборотня. Все равно та часть Академии, в которой находилась комната Аарона и Бранта, была полностью безлюдной. Кина кивнула, а я задала новый вопрос. «Перевертыш сейчас с Рейном?» «Да», кивнула девушка и все еще не в силах остановить слезы. Кина умоляла поскорее пойти за ней, но я ее не слушала. Отбила сигнал для учителя, но он его будто бы не слышал. «Ты зовешь учителя?» В глазах Кины мелькнул ужас. «Не нужно, он накажет Рейна, убьет его!» Я не слушала Кину. Если я еще могла справиться с Рейном, то с перевертышем уже будут проблемы. Он не человек, создание тьмы. Почти как темный дух. Без учителя я не смогу справиться с Рейном и перевертышем. Поэтому, чувствуя, что Эдергар на сигнал не отвечает, наплевала на все и создала портал. Переместилась в его комнату. Я старалась держать себя в руках так, чтобы переживания Кины не перекинулись на меня, и ее слова не поселили в моем сознании панику. Но если все было так, как она говорила, тогда дело плохо. Нужно было спешить. И как бы сильно я ни старалась не поддаваться страху, все равно боялась. Опасалась, что не успею. Поэтому телепортируюсь в спальню Эдергара. Изначально решила, что если его там не будет, сама направлюсь в спальню оборотня, но время терять не буду. Мне повезло. Эдергар был у себя. Сидел в кресле, что-то читал, но, увидев меня, очень сильно нахмурился. При этом в его глазах заметил удивление. «Что-то случилось?» Эдергар встал с кресла и пошел ко мне. Скользил по мне взглядом, осматривал. Он понимал, что просто так я не телепортируюсь к нему, и знал, что раз это произошло, значит, что-то случилось. «Учитель, все это спланировал Рейн. Он захотел отомстить вам за то, что вы убили его родителей», быстро сказала, неотрывно наблюдая за реакцией Эдергара. Это была последняя проверка правдивости слов Кины. Я желала узнать, действительно ли мастер убил их родителей. На более длительные разговоры сейчас не было времени. «Почему ты так решила?» Мастер еще сильнее сдвинул брови на переносице, не отрицал того, что лишил жизни родителей Кины и Рейна. «Мне Кина рассказала, она пришла за помощью». Говоря это, уже создавала портал, который должен был перенести нас к оборотню. Сердце бешено колотилось, и я все больше убеждалась, что девушка не врала. А значит, Рейн действительно собирался убить оборотня. У меня от этой мысли внутри все сжималось. И пагубные мысли смяли нормальное мышление. Я все же поддалась страху. Нет, не так, переживанию за Аарона и Бранта. Поэтому не медлила. Буквально в двух словах рассказала Эдергару о намеченных планах Рейна касательно Тысячелетнего и шагнула в портал, при этом попросив Эдергара пойти за мной и помочь. «Подожди, Эмилия, это небезопасно!» Учитель хотел меня остановить, но я его не слушала. Бывают такие моменты, когда ты знаешь, что идешь в то место, где тебя будет ждать опасность, но все равно не можешь остановиться, потому что готова ко всему, лишь бы не дать случиться плохому. Я лишь один раз обернулась, увидела, что Эдергар все же последовал за мной и шагнула в портал, поднимая руку, чтобы при нужде атаковать или защититься. Из-за того, что в спальне оборотня был барьер, я не смогла нас перенести в нее. Поэтому вывела портал в коридор. Сразу заметила, что стражников рядом больше не было. Всего лишь на несколько секунд прислушалась, но ничего, кроме тишины, не услышала. Открыла дверь и оглянулась. Сразу увидела Бранта. Он стоял около окна. Руки скрещены на груди и глаза закрыты. Но это действительно был Брант. Я ощущала исходящий от него запах сигареты безумия. Кроме него в комнате больше никого не было. Рейна и не увидела. Кина мне врала, но в таком случае куда делись стражники? «Брант!» Позвала оборотня и пошла к нему. «Брант, ты меня слышишь?» Оборотень открыл глаза, все такие же слепые, но теперь Брант точно меня слышал и, наверное, мог говорить, но почему-то молчал. Я же подошла совсем близко и положила ладони на его лицо, ощущая небольшую щетину. Слабый и бледный, но, несмотря на это, уже такой привычный, родной. Стоило оказаться рядом с ним, как тут же по коже расплылось тепло, но в тот же момент на душе было как-то тревожно, что-то происходило, а я не могла понять, что именно. «Как ты? Где стража? Тут не было...» Я не договорила. Брант резко потянул меня на себя и сам стал немного впереди, закрывая меня своей спиной. В этот момент, немного ошарашенная, заметила, как в руке моего учителя что-то блеснуло. Нож. Небольшой, но по виду очень острый. И Эдергар держал его так, словно занес для удара, но когда вперед вышел Брант, закрывая меня собой, мастер опустил нож. Резко двинулся в бок и хотел оттолкнуть оборотня, но тот устоял. Каким образом Брандт выхватил нож, при этом разрезав собственную ладонь и даже не моргнув, полоснул Эдергара острием по плечу, но явно целился в шею. Еще не видел, ориентировался на запах металла и противника. Все это происходило очень быстро, но я, как только смогла, отпечатала руну и отбросила Эдергара в сторону, с такой силой, что он спиной ударился о стену и рухнул на пол. «Это не Эдергар?» Спросила у Брандта и сразу заметила, как он кивнул. В это мгновение мне захотелось взвыть. Кину я проверила, а учителя нет. Даже не подумала, что это мог быть не он. И я понимала, что ножом перевертыш хотел ударить меня, убить. Почему тут, а не в комнате мастера? Там я была беспечной, когда создавала портал, повернулась к этой твари спиной. Но напасть на меня перевертыш решил только в комнате оборотня. Брандт принюхивался и казался напряженным. Сейчас, как никогда, от него исходило желание защитить, несмотря на состояние, уберечь свою женщину. «Создай барьер». Хрипло сказал он. Перевертыш уже поднялся на ноги, и оборотень явно это чувствовал. Нам следовало бежать отсюда. Из спальни я не могла нас телепортировать, следовало хотя бы добраться до коридора, но перевертыш уже стоял около двери, закрывая путь. Я могла бы попытаться вновь его отбросить, но сделала так, как сказал Брандт. Закрыла нас в барьере. Как только мы оказались заперты в невидимой защите, Брандт взял меня за руку и притянул к себе. Одной рукой обвил талию и пальцами второй сжал волосы, не сильно, но ощутимо. Несмотря на слабость, прижал к себе, крепко и слегка болезненно, после чего поцеловал. Мне показалось, что в этом поцелуе скрывалась целая вселенная. Чувства, эмоции, ярких вспышек нашего огня и нашей надежды. Нет, в данное мгновение не тело или прикосновение, а именно близости. Простой теплоты, которая сейчас почему-то отдавала горечью. Я вся была в этом поцелуе. Отдаленно чувствовала, как перевертыш бил по барьеру, пытался его сломать. Обычному человеку подобное невозможно сделать. Даже маг не разрушит такую защиту, но перевертыш – тварь из тьмы. Он создан, чтобы рассеивать волшебство. И сейчас он будто бы не в себе. В ущерб собственному телу бился о невидимую стену. Ладонь Брандта немного сильнее сжала мои волосы, и оборотень прошептал мне в губы. «Девственница, я ждал тебя». У меня сердце кольнуло. Я знала, что он ждал еще со вчерашнего дня. Сама обещала, что приду, но сделала это только сейчас. «Нам нужно уходить», — прошептала, взяла его ладонь свою и крепко сжала. «Иди за мной. Как только выйдем в коридор, я перенесу нас в безопасное место». Я хотела сделать шаг вперед, чтобы снять барьер, но Брандт не дал мне этого сделать. Он обвил рукой мою талию и вновь заставил встать позади него. «От тебя разит жаждой крови моей пары», — сказал Брандт. Я не понимала, кому он говорит. Точно не перевертушу. «Выйди, не зли еще сильнее». «Кому ты обращаешься?» Тихо спросил у него, но ответ оборотня не потребовался. Уже в следующее мгновение в комнату вошел Рейн, а за ним, виновато опустив взгляд на пол, последовала Кина. «Не думала, что ты почувствуешь наше присутствие. Мы скрыли свой запах. И перевертыша ты узнал, хотя на него мы накинули одежду Корвина Эдергара». Я раньше не видела Рейна таким. Он смотрел на Брандта с восхищением, как на божество, и это не было странно. Наверное, любой оборотень будет так себя вести, узнав, что перед ним стоял тысячелетний. Нет, Рейн точно не собирался убивать Брандта и Аарона. Я же посмотрела на Кину, прищурила взгляд и сказала... «Ты соврала мне?» «Нет, не все было ложью». Девушка отрицательно помотала головой. «Только то, что мой брат хочет убить тысячелетнего. Ни один оборотень не может забрать его силу, не выдержит ее». Кина все еще не поднимала голову и выглядела виноватой. Сейчас будто оправдывалась. Значит, за правдой она скрывала частичку лжи. Чтобы я поверила. Чтобы я пришла сюда... «Зачем? Бранту они точно зла не желали, и перевертыш явно должен был убить меня, а не оборотня. И сейчас Брандт не просто так не дал мне выйти в коридор. Жажда моей крови означала, что там меня ждала ловушка. Там меня хотели убить. Перевертыш не смог этого сделать, так это намеревался сделать Рейн». «За желание смерти моей паре ты поплатишься головой». Слова Брандта прозвучали не как угроза, а как приговор. Я раньше не замечала этого ни за Аароном, ни за Брандтом, но сейчас ощущала ту энергетику, которая была свойственна только правителям. И Рейн от этих слов напрягся, будто бы боялся навлечь на себя гнев тысячелетнего, несмотря на то, что сейчас был сильнее его. Это страх перед своим божеством. «Пожалуйста, не спеши с приговором, тысячелетний!» Рейн отрицательно покачал головой. «Все, что я делал, было во благо тебе. Ты должен стать единым целым и пробудиться. А для этого нужен сильный стресс». «Смерть истинной», — прошептала я. Теперь все вставало на свои места. Рейн хотел убить меня, чтобы отомстить Эдергару, но узнав, что я истинная Аарона и Бранта, решил убить меня при них. Правда, изначально делал все это трусливо, чтобы Брант подумал, что убил меня учитель. «Вы изначально за дверью прятались, чтобы вовремя сделать героический вид и прийти Бранту на помощь после моей смерти?» Рейн сделал вид, что не услышал мой вопрос, но по его реакции поняла, что была права. «Брант, она ни тебе, ни Аарону не нужна. Вы знакомы только 2 недели, но смерть Эмили Амбер на интуитивном уровне повлияет на вас, и вы обретете могущество, силу которой никому и не снилось. Вы поведете нас за собой, и моя сестра намного лучше Амбер. После ее смерти ты станешь свободным от истинности и сможешь быть с Киной». Я стояла за спиной Бранта и не видела его лица, но чувствовала, что тело у оборотня было напряжено, и от него так сильно веяло яростью, желанием растерзать Рейна. Иргит это чувствовал, то, что Брант на его слова не поведется и убьет его. «Сейчас ты это не осознаешь, но как только истинность уйдет, ты поймешь, что я прав». Рейн качнул головой. «Нужно только убить Амбер». Иргит поднял руку, в которой был амулет, и приказал перевертышу «Убей ее!». Наверное, в этот момент Рейн давал перевертышу высший уровень силы. Он опасен даже для Иргида, ведь в таком состоянии перевертыша трудно контролировать. Но парень явно был готов на все, лишь бы исполнить желаемое. И в следующий момент перевертыш с такой силой ударил по барьеру, что я сама пошатнулась, и если бы не Брант, упала бы на пол. Еще один удар, и барьер пошел трещинами. Пришлось его снять, нужно было первое атаковать. «Брант, я справлюсь!» Быстро сказала, после чего отпечатала руны и потоком огня ударила по перевертышу. На этот раз результата практически никакого не было. Он не начал гореть, как в момент нашей прошлой схватки, но все же я не собиралась сдаваться. Брант еще слаб, и я не хотела, чтобы он пытался меня защищать. Это могло нанести вред его состоянию. Поэтому в тот момент, когда перевертыш оказался совсем рядом, набросила новый барьер. Он выдержал лишь пару ударов, а потом опять начал рушиться. Снимая защиту, я отбежала в бок. Руны отбросила перевертыша в сторону. Он рухнул на стол и разбил его в щепки. Я хотела создать шум так, чтобы на него сбежались смотрящие. Но даже на этот грохот никто не пришел, и перевертыш слишком быстро оказался рядом. Схватил за шею, в один момент лишая меня возможности дышать. Я отбила на его груди одну руну, вторую, третью. Видела, как его тело рушилось, но чудовище не отпускало меня. Все сильнее сжимало шею, намереваясь убить. У меня перед глазами все поплыло, из губ сорвался хрип. Пыталась отпечатать еще одну руну, на этот раз огненную, но ладони дрожали и совершенно не слушались. С огромными усилиями вырисовала ее, но отпечатать не успела. Перевертыш покачнулся, начал таять и уже вскоре отпустил меня. Я рухнула на пол и начала жадно хватать воздух губами. Не понимала, что произошло, и лишь через мгновение, когда затуманенным взглядом окинула комнату, увидела, что Кины тут больше не было. Рейн лежал на полу с перерезанным горлом, но пока был жив, хоть и ненадолго, рядом с ним стоял Аарон. Он отбросил в сторону нож, который Брант забрал у перевертыша, и пошел в мою сторону. «Как ты, девственница!» Аарон помог мне подняться, я пока не могла нормально дышать, и каждый вдох отдавался болью в горле. Но, несмотря на это, кивнула и пробормотала. «Со мной все хорошо». Все никак не могла успокоиться. Аарон убил Рейна, и благодаря этому перевертыш исчез. Но у меня все же было ощущение опасности, чего-то пагубного. Поэтому я быстрым шагом пошла к Рейну, осмотрела его и, к счастью, рядом с парнем заметила амулет. Кина, скорее всего, убежала, но если амулет был тут, значит, перевертыша она не вызовет. Это уже хорошо. «Нам нужно уходить. Уже почти 8. Вайл, наверное, уже ждет нас в зале призыва. Мы вместе покинем Академию», — сказала быстро и прерывисто. На ватных ногах пошла к двери, но остановилась. Почувствовала, что Аарон не шел за мной, и обернулась. Оборотень был бледным, еще больше, чем раньше. И сейчас казалось, что с трудом стоял на ногах, поэтому рукой опирался о стену. «Что с тобой?» Я быстро подошла к Аарону. «Все нормально», — сказал он хрипло, а я понимала, что нет, не все нормально. «Пойдем, выйдем в коридор, и я перенесу нас в зал призыва», — сжала ладонь Аарона в своей. «Там Вайл, она поможет». Пока говорила это, все не могла отречься от скверных мыслей. Аарон никогда не выкажет своей слабости, но в данное мгновение возникало ощущение, что все куда хуже, чем казалось, что Аарон что-то скрывал, не давал мне этого увидеть. Поэтому я хотела поскорее телепортировать его к Вайл. Она одна из лучших лекарей нашего королевства и точно сможет помочь. Сжимая ладонь Аарона в своей, повела его к двери. Вот только когда мы оказались в коридоре, я увидела выходящих из портала Бичи моего людей. Они все же отследили меня. «Госпожа Эмбер, потрудитесь объяснить, что вы делаете?» Голос Бичима прозвучал угрожающе, и я заметила, каким взглядом он скользнул по моей ладони, в которой я держала ладонь Аарона. Уже теперь рука Бичима была поднята, явный признак того, что сейчас мне не удастся напасть на него внезапно. Мужчина был готов ко всему, точно так же, как и его люди, в один момент окружившие меня и оборотня, и телепортироваться не удастся. Нас мгновенно отследят и не дадут покинуть Дюран. Я не спешила отвечать на слова Бичима, все пыталась понять, как быть, а мужчина задал новый вопрос. «Можно ли это расценивать как измену нашему лорду?» Скорее всего, Бичим частично правильно понял ситуацию. Возможно, посчитал, что я с Аароном хотела убежать, и по этой причине ранее вырубила мужчин, пропуская через них молнии. Акина была моей соучастницей и прибежала к дверям моей спальни, чтобы отвлечь Бичима и его людей. «Да». Действительно, я хотела сбежать с Аароном и Брантом, но сейчас ситуация была совершенно другая. Понимая, что я сама в данное мгновение не смогу защитить Аарона, а нас, как предавшую невесту и того, с кем она изменила своему будущему мужу, ничего хорошего не ждало, всеми силами понадеялась переключить внимание мужчин. «Какая еще измена?» — спросила на выдохе. «Это сын Одина, он мне помог, там в комнате тот, из-за кого я оказалась в Дюран, он хотел меня убить, Аарон спас меня, но ему теперь плохо, ему нужно в госпиталь». Бичи мне не поверила, когда я попыталась сделать шаг вперед, остановил меня, посчитал мои слова очередной уловкой и, в принципе, был прав, но я отступать не собиралась. «Вы меня слышите? Ему нужно в госпиталь!» Я кинула взгляд на Аарона. Он действительно выглядел не очень хорошо. Я бы даже сказала, что плохо. И в этот момент рукой облокотился о стену. Словно даже стоять ему было трудно. Ладонь Аарона слегка подрагивала. Он пытался ею немного сильнее сжать мою, но не получилось. Сил не хватало. И я чувствовала, как это бессилие сгрызало его внутри. Дело плохо. Интуитивно чувствовала, что даже хуже, чем казалось на первый взгляд, было страшно. Голову наполняло волнение за Аарона и понимание, что яд все еще очень пагубно влиял на его тело. Тут уже не до побега. Главное, быстрее доставить оборотня к Вайл, а потом мы что-нибудь придумаем. Главное, чтобы оборотню стало лучше. «Вы мне не верите?» Спросила резко и с гневом. «Посмотрите, в той комнате Рейн Иргит. Он хотел меня убить и подставить Дыргара, но Аарон, сын Один, меня спас, и сестра Рейна сбежала. Ее нужно поймать. Вы сейчас зря тратите время». Несколько секунд Бичим смотрел на меня, но потом все же кивнул одному из мужчин, и тот пошел в комнату оборотня. Прошло совсем немного времени, и он вернулся. «Там лежит пятикурсник с перерезанным горлом», сказал он Бичиму, после чего поднял руку, в которой держал взятую Рейна амулет призыва перевертыша. «И в его ладони я увидел это». Бичим нахмурился, руку все не опускал, но теперь обратился к другому стражнику. «Отведите его в госпиталь и держите под присмотром». Он кивнул в сторону Аарона, после этого уже сказал мне. «А вы, госпожа Амбер, расскажите мне все, что тут произошло». «Нет, я хочу сопроводить его в госпиталь», — отрицательно помотала головой. «Этот парень спас мне жизнь, и я хочу убедиться, что с ним все будет хорошо». «От вашего присутствия ему лучше не станет, а нам нужно разобраться в том, что произошло». Бичим говорил так, словно показывал, сейчас с ним лучше не спорить. Мое положение так шаткое. Но он был неправ. Как раз от близкого присутствия истины Аарону могло стать лучше, так говорила Вайл. Поэтому чего бы мне этого не стоило, но отходить от оборотня я не собиралась. Уговорить Бичима мне удалось только после того, как я сказала, что мне тоже нужно в госпиталь. Перевертыш меня душил, и мне до сих пор было плохо. Перед глазами все плыло, каждый вдох давался с трудом. Тут я не врала. Вместе с собой через портал можно было переносить только одного человека. Я молча перенесла меня и Аарона в госпиталь. И Бичим не просто последовал за нами. Он меня отслеживал. Все еще не доверял и думал, что я могу перенестись с оборотнем в другое место. А я, ощущая мерзкую притворность этой безвыходной ситуации, не создавала конфликта. Жутко волновалась за Аарона, чувствуя сгрызающую меня тревогу. Как только мы оказались в госпитале, Аарон упал на одно колено. Удивленный лекарь тут же оказался рядом и попытался помочь парню встать, но тот отказывался от помощи. Даже мне не дал поддержать его. Пусть и с трудом, но все же сам поднялся и сел на одну из кроватей. Я спешно попросила позвать Вайл, и буквально через несколько минут она прибежала. Ошарашенно окинула взглядом меня и Аарона, а также Бичи моего людей. Она явно не понимала, что происходило, но тоже видела, что Аарону плохо, поэтому сразу начала его осматривать, тем более при всех этих мужчинах она не смогла узнать у нас о случившемся и о том, почему мы оказались в госпитале под присмотром стражников, а не в зале призыва. Пока Вайл занималась Аароном, я рассказывала Бичему, что произошло, стараясь на ходу придумывать логичное объяснение. «Я знала, что на меня сегодня нападут, ведь в полночь вместе с вами должна была покинуть Дюран, и это была последняя возможность добраться до меня. И я понимаю, что Кина пришла, чтобы обмануть и заманить в ловушку». Горло болело, невыносимо сильно, я говорила с трудом. Изо всех сил старалась не смотреть на Аарона, но все равно время от времени кидала на него очень быстрые взгляды, замечая, что парень ладони держал около ребер. Вайл расстегнула ему рубашку и посмотрела на это место, но там даже царапины не было. Почему это происходило? Яд пропускал его через новый уровень боли, но Вайл говорила, что яд тысячелетнему не страшен. Да, будет плохо, но со временем оборотень придет в себя. От этих мыслей мне становилось немного легче. «Если вы знали, что эта девушка пришла с такими намерениями, почему не сказали нам? Госпожа Амбер, почему вы использовали свою магию против тех, кто вас охранял?» Вопросы Бичима пробились сквозь тревогу, пропитавшую мои мысли, и въели в сознание. «Потому что я знала, что иначе поймать врага не получится», — мотнула головой. В этой ситуации предпочла выглядеть дурочкой, которая героически решила сама поймать врага, ведь присутствие стражников могло его спугнуть. Сказала, что единственная уже после того, как выслушала Кину, все же решила явиться к Эдергару. То, что Аарон был втянут в эту историю, объяснила тем, что Рейн и его хотел убить, чтобы насолить Одину. Я говорила быстро, прерывисто и из-за боли в горле очень тихо. А также делала сильный упор на то, что мне плохо, и на то, что Кину нужно было найти. Причем сделать это срочно. В итоге Бичем оставил меня в покое и дал лекарю возможность нормально осмотреть. Нескольким своим людям приказала объединиться с находящимися сейчас Дюран людьми короля, чтобы найти Кину, но я надеялась, что девушку найдут не скоро, ведь пока это не произошло, в Академии будет царить переполох, который мы могли воспользоваться. «Как Аарон?» – спросила у Вайл, когда она подошла к шкафу с лечебными настойками, рядом с которыми я сидела. Немного поодаль стояли люди Бичима, поэтому с женщиной разговаривала очень тихо и невзначай, при этом постоянно кидала взгляды на Аарона. Он лежал на кровати с закрытыми глазами и боли не выдавал, но лицо было бледнее, чем раньше. «Не очень хорошо», — так же тихо ответила женщина. «Насколько не очень хорошо?» «Что у вас произошло? Я уже собиралась идти за Брантом, чтобы отвезти его в зал призыва, а тут такое». «Если коротко, то меня хотели убить перед Брантом, чтобы из-за стресса пробудился тысячелетний, но Аарон убил того, кто это хотел», – пробормотала. Потерла лицо ладонями, после чего посмотрела на женщину. «Мы уже собирались идти к тебе, но меня отследили эти мужчины», – кивнула в сторону людей Бичима. «Мы еще можем попробовать убежать. Бранту и Аарону небезопасно в Академии. Нужно хотя бы их переместить в другое место, но...» Это я говорила к тому, что когда Кину найдут, она, чтобы смягчить свое наказание, могла рассказать все. И то, что этот оборотень тысячелетний, и то, что он мой истинный. У меня есть план, но мне нужен хотя бы час, чтобы все сделать, и я волнуюсь за Аарона. Он сможет в таком состоянии выдержать несколько телепортаций? «Девочка моя, я уже говорила тебе, что я сам по себе для него не сильно страшен. Аарон справится, и я постараюсь его сейчас немного стабилизировать». Женщина взяла какие-то настойки и пошла обратно к Аарону. Я же принялась за свой план, который состоял в том, чтобы пробудить во мне искусственную магию. Ее отследить нельзя. Например, в то время, когда мастер еще не снял с меня браслет, и я пользовалась искусственной магией, случайно перенесла меня и Аарона на берег. Тогда учитель как ни старался отследить меня, не мог, ведь искусственная магия и магией толком не считалась. Пробудив ее в себе, я могла спокойно и без опасений быстро быть пойманными, перенести себя, Вайл и Аарона, в любую часть Дюран, например, в тот же зал призыва, чтобы оттуда по изначальному плану Вайл выбраться из Академии. Насколько я знала, Один дал ей магический пропуск через портал. Единственное, было много препятствий для выполнения моего плана. Во-первых, я не могла готовить это зелье прямо при людях Бичима. Они могли что-то заподозрить, поэтому я тихо попросила Вайл сделать вид, что ей нужна моя помощь в приготовлении лечебной настойки. «Амели, пожалуйста, помоги мне приготовить настойку», — громко сказала Вайл. «Я сама не успеваю, она мне срочно нужна». «Если госпожа Амбер стала лучше, мы заберем ее отсюда», — сказал один из мужчин, услышав эти слова. «С настойкой пусть вам лекарь помогает, невесте нашего лорда нужно отдыхать». Вайл, несмотря на то, что выглядела лет на 20, имела сильный характер и очень хорошо умела переубеждать. Сказала, что жизнь сына Одина крайне важна, а эту настойку лекарь варить не умел, зато я знала, что к чему, и я, в свою очередь, сказала, что мне уже лучше и отдохнуть я успею. Поскольку Бичем вместе с остальными занимался поимкой Кины, этому стражнику самому пришлось принимать решение. И он, немного подумав, под натиском Вайл и все же разрешил мне помочь с настойкой. Я кивнула и побежала к шкафам с ингредиентами. Вторая проблема изготовления этого зелья состояла в том, что в прошлый раз оно у меня настаивалось несколько суток. А сейчас зелье мне нужно было срочно. Но теперь у меня уже имелась моя магия, и мне требовалось не с нуля пробуждать искусственное волшебство, а просто изменить мою магию на него. Плюс, оказалось, что в госпитале уже имелись некоторые ингредиенты в выдержанном состоянии, что очень сильно облегчало работу. Пока я лихорадочно перебирала бутылочки в шкафу, пришел учитель. Он переживал за меня, я это чувствовала, но на вопросы мастера отвечала не впопад. Все думала о приготовлении этого зелья и о том, как побыстрее Аарона забрать из Дюран. «Амели, как ты?» Мастер взял меня за предплечье и все же заставил отвести взгляд от шкафа и посмотреть на него. «Нормально, со мной все хорошо», — ответила сипло. Горло болело все сильнее. Наверное, скоро на нем появятся синяки, но по сравнению с тем, что происходило с Аароном, чувствовала себя просто идеально. Жаловаться на свое состояние не собиралась. Оказалось, что Эдергар уже знал, что все спланировал Рейн, ему рассказал Бичем. Желая поскорее приступить к изготовлению зелья, убедила мастера, что ему тоже лучше заняться поиском Кины. «Мы потом успеем поговорить». Нет, не успеем. Я намеревалась бежать из Дюрана и мысленно раз за разом у мастера просила прощения, но уже теперь понимала, что поступить иначе просто не могла. В госпитале было специальное место с котлом, под которым можно было разжечь огонь. Именно тут, в первый день моего попадания в Дюран, лекарь варил зелье, которое замедлило распространение моей метки. Ведь я не хотела встретиться со своим истинным. А теперь, спустя 2 недели, сама сидела тут и помешивала в котле зелье, которое должно было помочь сбежать из Дюран вместе с истинным. Иронично. И как же многое изменилось за эти 2 недели. Все стало другим. Я стала другой. «Да что же такое?» Еле слышно пробормотала, у меня постоянно ныло плечо, место, на котором находилась метка, и хотелось кожу там чесать, из-за чего я то и дело впивалась в метку короткими ногтями и кидала быстрые взгляды в сторону Аарона. Он все еще лежал на кровати с закрытыми глазами, тяжело дышал, но от того, что рядом была Вайл, одна из лучших лекарей Эльвира, мне было немного легче. «Аарон хочет с тобой поговорить». Через какое-то время Вайл подошла ко мне и прошептала эти слова на ухо. «Что-то случилось? Ему плохо?» Я встревожилась. «Тут немного не в этом дело». «Скажи Аарону, что я скоро подойду». Выдохнула. Если честно, сильно испугалась. Сейчас меня больше всего волновало состояние оборотня и его безопасность. Но рядом с ним Вайл, а я не сильно страшен для тысячелетнего. «Нужно спешить, и мое зелье уже почти готово». Прошептала в ответ, все продолжая ногтями царапать метку. У меня возникало странное ощущение, что я что-то упустила, что-то очень важное. И пока помешивала зелье в котле, лихорадочно пыталась понять, что именно не давало мне покоя. Последние события я пережила резким наплывом и какими-то напряженными обрывками. И сейчас в моей голове все сплелись сплошным комом. Приход Кины, перевертыш, Рейн и Аарон, стоящий рядом с уже мертвым Иргитом. Что я упустила? Что в той быстротечной суматохе не заметила? «Амели, может, тебе лучше все же подойти к Аарону? Он хочет с тобой поговорить», — сказала Вайл уже более настойчиво, но спорить со мной не стала, так как за нами наблюдали люди Бичима. «Я сейчас подойду», — пробормотала, пробуя зелье. «Возможно, Кину вот-вот поймают, и она все расскажет. Следовало торопиться, забирать оборотни из Дюран, ему тут небезопасно. У меня уже почти все готово». Я помешивала зелье, терла ладонью метку и крутилась около котла. Все думала, что не давало мне покоя. Кидала в зелье последние ингредиенты и мешала их, а метка уже жгло. Один раз ногтями впилась в нее, второй, третий, и расцарапала кожу до покраснения. Все же что-то мне не давало покоя. Что-то я упустила, в той суете не увидела. Думала об этом и опять мешала зелье. Царапала метку и кусала губы. Что-то не так, что-то упустила. Не заметила. Что? Внезапно вновь подошла Вайл. «Амелия, иди к Аарону!» Голос у женщины дрогнул. «Сейчас, секунду!» Пробормотала и перелила зелье в чашку. «Еще немного, и мы убежим, еще немного, и Аарон с Брантом будут в безопасности, а там все будет отлично!» Подумала на зелье, но, естественно, оно от этого не остыло. Я все равно выпила жидкость, очень сильно обжигая губы и язык. Сразу ощутила тошноту, моя магия перестраивалась в искусственную. Тело жутко ослабло, и его наполнила боль, но я была рада. Теперь я могу переместить Аарона и Бранта в зал призыва, а потом и Вайл. В ушах гудело, но я услышала шаги Вайл, обернулась к ней, встав на ноги, заплетающимся языком пробормотала. «Я все, уже все готово, и я иду к Аарону, как он?» «Никак». Вайл положила мне руку на плечо и очень тихо прошептала. «Амелия, Брант умер». «Что?» У меня внутри все похолодело, и казалось, сознание что-то оборвалось. Я не приняла этих слов женщины. Они показались мне дикостью, тем, чего просто не могло быть. «Брант умер», — повторила Вайл. «Прости, что сразу не сказала». Оказалось, что Рейн нанес Бранту глубокую рану, когда пытался защититься. Я что-то упустила. Чего-то не видела. В той суматохе многое не заметила. И теперь понимала, что именно. То, как и почему Аарон поменялся местами с Брантом. А ведь Аарону сразу было лучше. Только со временем состояние ухудшилось. Умирал Брант, умирал и Аарон. «Такого не может быть!» Прошептала пересохшими губами и отрицательно помотала головой. Все еще отторгала слова, сказанные женщиной. «Не может быть. Просто невозможно. Почему вы сразу не сказали, что Рейн ранил Бранта?» «Аарон хочет, чтобы ты смогла убежать и не отвлекалась на него, пока готовила зелье. Но он чувствовал, что Брант умирал и все же хотел, чтобы вы попрощались». Вайл опустила взгляд. Казалось, чувствовала себя виноватой из-за того, что не уберегла оборотня. Но виновной во всем была только я. Мне следовало его защищать, а я не смогла. Наоборот, оборотень спас меня. Слабая, никчемная, глупая. Я уже не обращала внимания, что в госпитале были люди Бичема. Казалось, что в этот момент весь мир перестал существовать, и больше ничего не имело значения. Ничего, кроме оборотня, лежащего на кровати. Мое тело слабое после выпитого зелья, но я побежала к Аарону. Несколько раз чуть не упала, но выровнялась. Оказавшись рядом с оборотнем, взяла его ладонь в свою. «Аарон!» — позвала его. Оборотень открыл глаза и посмотрел на меня. «Это же неправда! Брант жив, да? Может, ты его пока не чувствуешь, но он жив!» Аарон посмотрел мне в глаза, поднял ослабшую руку и пальцами поддел воротник блузки, оголяя плечо. Там уже не было части метки. Брант умер. Истина с ним оборвалась. В горле застрял ком, и сердце сжалось. Я пыталась дышать, размыкая губы, стараясь ими хватать воздух, но уже не могла сделать ни вдоха, отчего в груди жгло. Я так отчетливо ощущала, как по щекам скользнули слезы, и они обжигали точно так же, как и эмоции испепеляли. Выходили за край и пересекали грань. Я уже не я. Нечто непонятное, истязаемое болью, не физической, моральной. Мы знакомы всего лишь 2 недели, а сейчас мне казалось, что не стало человека, которого я знала всю жизнь. Словно часть меня оторвали. А я в это все еще не могла поверить. «Чего ты плачешь, девственница?» Ладонь Аарона коснулась моего лица, и большой палец стер дорожку слез. «Не прикасайся, госпожа Амбер!» Один из стражников в один момент оказался рядом и смахнул с меня руку Аарона. «Не трогай его!» Меня трясло на последнем слове. Голос громче и надрывнее. Магия во мне бурлила и взрывалась. Крушащей волной вспыхнула и без рун или знаков отбросила стражника в сторону. С такой силой, что он при ударе о стену переломал себе кости. Я потеряла контроль над магией. Она должна была сокрушить все и уничтожить меня, но этого не делала. Наоборот, окутывала меня и Аарона собой. закрывала барьером и без моих знаков отбрасывала всех, кто пытался подойти ближе, переворачивала шкафы, вдребезги разбивала кровати и вихрем откидывала всех, чтобы в госпитале не было посторонних людей. «Вайл, сделай что-нибудь!» Кинула взгляд на женщину, она пряталась за колонной, стараясь не попасть под вихрь, но только я посмотрела на женщину и произнесла эти слова, как моя магия выхватила ее и телепортировала к кровати Аарона. «Спаси его!» «Я не могу, Брант уже мертв, я ничего сделать не могу!» Вайл испуганно бормотала, чего-то боялась. «Нет, ничего-то, кого-то, меня!» Женщина со страхом смотрела на меня и на вихрь, бушующий в госпитале. «Если бы я могла его излечить, я бы это сделала!» Я отвернулась от женщины, ладонями прикоснулась к торсу Аарона и сумасшедшим всплеском начала передавать ему свою энергию. Но она уже не усваивалась в теле оборотня, просто рассеивалась. Я все равно раз за разом старалась, с трудом дышала и до крови кусала губы, а еще ощущала, как по щеке скользили слезы против моей воли, сами по себе, соленые и такие горькие. Уже не замечала, что в госпиталь прибежали Тергар и Бичем. Их моя магия тоже отбросила, словно тряпичных кукол, и мне было глубоко плевать, что позже скажут. Перед глазами темнело и в голове опустело. Отреагировала я лишь на прикосновение Аарона. Он стиснул мое запястье и прохрипел. «Утихомирься, девственница. Не хочу, чтобы последнее, что я увижу, было твое заплаканное лицо». Я еще сильнее начала реветь и успокоиться не могла. Уже ничего не изменить, ничего не сделать и не спасти. Вдох и выдох. Еще немного, и Аарон умрет. Вдох и выдох. Остаток метки на моем плече начал еще сильнее жечь. Вдох, выдох. Метка исчезла полностью. В каком-то лихорадочном движении я махнула рукой и создала портал, который окутал нас и уже через мгновение перенес к озеру. Тут тихо, спокойно. Легкий ветер развивал волосы и темноту рассеивал только лунный свет, отбивающийся от воды миллиардом бликов. А я все ревела. «Расскажи мне о себе». Я помнила эти слова. Брант произнес их тут, около озера, а я отмахнулась. Решила, что еще успею рассказать. Думала, что потом мы вернемся к этому разговору, вот только тогда еще не знала, что это самое «потом» может не наступить. И сегодня в госпитале Вайл говорила, что Аарон хотел со мной поговорить, а я все отвечала, что скоро подойду. А у нас было только сейчас. Никаких скоро, никаких потом. «Успокойся». Аарон потянул меня за руку, еле ощутимо заставляя лечь около себя. Я поддалась, умостилась рядом и лицо спрятала у него на груди. «От тебя слишком много шума». «Может, еще можно что-то сделать? Я не специализируюсь на лечебной магии, но если ты скажешь, как вас раньше лечили, я могу попробовать», — произнесла на выдохе. Ладонями сжимала края его рубашки. «Лечили Бранта». «Может, тебя тоже можно вылечить? Если жив ты, может, Брант тоже вернется, и все будет хорошо, все будет как раньше». Некоторое время Аарон молчал, а потом почувствовала, как он вплел пальцы в мои волосы и слабой рукой начал перебирать пряди. Я чувствовала, с каким трудом ему удавалось это делать, и от этого прикосновения были особенно дорогими для меня. Я запоминала каждую секунду, впитывала ее в себя. «Спасибо, что переживаешь». Хриплый голос Аарона разорвал тишину, и от этих слов оборотня я вздрогнула, подняла голову и посмотрела на него. «Еще неделю назад я хотела разорвать истинность», — пробормотала. Не лучшие слова для этого момента, но я не подбирала фразы. Они сами слетали с моих губ. «А теперь?» Я запнулась, не договорила, что теперь. Сердце разрывалось, и вместе с меткой будто бы исчезала часть меня. Я боялась смотреть на плечо, но чувствовала, как кожа на нем обжигала. Завитки татуировки исчезали. Я не успела рассказать Бранту о себе, а он просил. И я с ним не попрощалась. Пробормотала осипшим голосом. Я все еще не верила, что Бранта больше нет. Казалось, что все это какой-то страшный сон. Домыслы моего воображения. И я еще увижу Бранта. И не один раз. Мне не нужно будет говорить ему «прощай». А я и так не сказала ему это. Упустила момент и не успела. «Не сожалей ни о чем». Аарон говорил хрипло и с каждым мгновением все менее слышно. «А ты сам ни о чем не сожалеешь?» Некоторое время Аарон молчал, потом положил ладонь на мою талию и заставил немного сильнее прижаться к себе. «Нет, ни о чем не сожалею». Сказал оборотень, а мне казалось, что даже сейчас ему что-то не давало покоя. То, чего уже не будет, и поэтому он прижимал меня к себе. Вдыхал запах носом и о чем-то думал. Прохладный ветер и блеклый свет луны. Там на небе виднелись миллиарды завораживающе красивых звезд. Но в данное мгновение мы смотрели только друг на друга. Последние минуты или даже секунды. Так невыносимо сильно хотелось их запомнить и впитать в себя. 2 недели. Мы знакомы только 2 недели, и казалось, что целую жизнь, небольшую даже короткую, но такую яркую, ведь за эти дни я пережила те эмоции, о которых даже не знала. Кажется, впервые за 18 лет по-настоящему жила, только теряя все это, понимала, насколько ценными были эти дни. Каждая встреча, взгляд, слово. Аарон был прав. Иногда быть сломанной хорошо. Выйти за пределы прежних взглядов и впервые понять, насколько деревянной была жизнь. Этого не понять, если не пережить. Аарон коснулся моего лица, подбородка, губ, щек и носа, водил по ними пальцем, и в какой-то момент я поняла, что он касался тех мест, на которых ранее у меня были шрамы. Еще в те времена, когда я была Одри Бун. И я сейчас даже без слов так отчетливо понимала, что оборотень вспоминал о нашей первой встрече и последующих днях. Его губы коснулись моих, а оборотень еле слышно сказал: «Я любил бы наших детей». Мы еще молоды, о детях думать рано, но в отличие от меня Аарон смотрел на мое плечо и в постепенно исчезающей метке видел свою смерть. Поэтому смотрел наперед, в ту жизнь, которой у него уже не будет, у нас не будет. И в той фразе, которую он сказал, было намного больше смысла, чем могли передать слова. Он сам был нелюбим родителями. Об его матери я ничего не знала, но отец хотел убить часть оборотня, не принимал его таким. С детства, не знающий, что такое любовь и поддержка, только боль, она его спутник с ранних лет. Я думала об этом раньше. Мы проживали бесконечное количество жизней, истинно идеально подходящие друг для друга, но каждая жизнь так или иначе влияла на нас. Вот мы встретились в этой жизни. Я со строгим воспитанием, а оборотень с обозленностью и ненавистью ко всем людям. Грубый, злой и нелюдимый, искалеченный с самого детства, своим же отцом. Нам нужно было время, чтобы испепелить из сердца тяжесть этой жизни и принять друг друга, увидеть то, какими мы были на самом деле. Пройдет еще множество жизней, и в каждой из них мы будем вроде как счастливы, но также будем ощущать, что чего-то не хватает. И так будет ровно до тех пор, пока мы вновь не встретим друг друга. Ведь только рядом с истинной парой можем ощутить, что такое настоящая жизнь. «Ты, Брант, лучше любых яблок», — пробормотала. Такие глупые слова, но Аарон улыбнулся. Я впервые видела, что он по-настоящему улыбался. Это было последнее, что оборотень сделал. С этой улыбкой на губах его жизнь оборвалась. Я еще долго лежала около Аарона, опять ревела, что-то говорила, но понимала, что уже никакого ответа не будет. Сжимала его рубашку в подрагивающих ладонях и умоляла посмотреть на меня. Не принимала то, что это конец. Никуда не хотела уходить. Желала остаться около этого озера навечно, рядом с оборотнем, но уголком сознания понимала, что не могу оставлять его лежать тут. Перед рассветом своими руками разрывала землю, очерчивая вокруг Аарона руну, и пустым взглядом смотрела, как она покрывала тело оборотнем толстым слоем прозрачного кристалла. Его я погрузила на дно озера. Делала все это механически и рефлекторно, потому что, несмотря на раздирающую меня боль, хотела похоронить Аарона и Бранта достойно. А потом, когда огромный кристалл исчез под толщей воды, заметила на траве пачку с сигаретами. Наверное, она выпала из кармана Аарона. Подняла пачку, увидела, что она была в засохшей крови Бранта. Подрагивающими пальцами достала одну сигарету и с помощью руны подкурила ее. Сделала первый вдох, пытаясь наполнить легкие дымом, и закашлялась. Горько. От этой горечи горло раздирало. Но я держала сигарету в пальцах и бесконечно долго смотрела, как дым постепенно улетал в небо. Вдыхала запах и вновь чувствовала, как по щекам стекали слезы. Это запах сигареты безумия. Его запах. Аромат того, кого больше нет. В этот день мое сердце остановилось и наполнилось болью. И в душе остались лишь те 2 недели, дни, в которые мы злились, ненавидели, любили, были по-настоящему живы. Я все держала пачку с сигаретами в руках и смотрела на небо. Прошел день, и наступила ночь, и я, кажется, даже не пошевелилась. Как жить теперь? Что делать? Как быть? Если бы я захотела остаться тут, меня бы нашли не скоро, ведь моя магия все еще была перенаправлена в искусственную. Но я не могла скрываться около озера вечно. Когда-нибудь лес пройдут и найдут меня, а я хотела его оставить в тайне. Наше небольшое секретное место. Встала на ноги и посмотрела на озеро. Не прощалась с Аароном и Брантом. Когда-нибудь мы встретимся вновь. В следующей жизни или через несколько. Неважно, но мы опять будем вместе. Создавая портал, все бережно держала в ладони пачку с сигаретами. Она стала моим маленьким сокровищем. Тем, что невидимо давала мне поддержку. Ощущая ее, перенеслась в пустующий зал призыва. Там Варкин рисовала руны прохождения экзамена. Не переживала и не боялась. На этот раз экзамен с легкостью пропустил меня. Хотя в прошлый раз чуть не убил. И вот я оказалась посреди поля. Это было то самое место, на котором меня 2 недели назад отправили в академию. Я посмотрела направо, там в часе ходьбы был особняк мастера. Внутри пустота, в голове пустота, в сердце тоже пустота, но в ладони пачка сигаретами. Я еще раз посмотрела направо, но пошла налево, куда-то вдаль.